Следующий вопрос. Есть одна специфическая проблема, которой вы не касались – тезисы выступления. Есть масса случаев, когда без них не обойтись. В частности, когда время на подготовку доклада ограничено. В идеале наличие таких тезисов для аудитории должно быть незаметно. Проблема в том, что если тезисы написаны по-русски, их можно схватить, скользнув взглядом. Но это иногда сбивает темп изложения. Надо для себя перевести на язык доклада. Если же писать тезисы на неродном языке, то по ним уже так легко не скользнешь. Ответ мой таков. Тезисы лучше готовить не в письменном виде, а в пиктограммах, специфических рисунках, которые будут вам напоминанием о следующем пункте выступления. Пиктограмма – более емкая вещь, чем слово, и снимает проблему языка. Листок с пиктограммами можно разместить в любом месте, где он не будет бросаться в глаза аудитории, но будет хорошо виден вам. Для того, чтобы заглянуть в него, нужно очень мало времени, а информация вступает в ассоциативную связь с тем материалом, который вы готовили моментально. Я обычно маркером на двух стандартных листах бумаги рисую несколько пиктограмм, каждый из которых прозрачно символизирует очередную часть моего выступления. Листы эти я складываю пополам домиком, затем нахожу места на сцене, где эти домики были бы незаметны публике, но хорошо видны мне самому. Это бывает место за цветочным горшком, за спинкой стула, на краю стола, президиума и так далее. Если таких объектов нет, можно скотчем прикрепить листок к стене или к полу даже. На него не обратят внимания, а вам будут видны пиктограммы даже с большого расстояния. Это неоднократно помогало мне во время продолжительных выступлений. Только независимо от того, насколько продолжительным будет ваше выступление, я рекомендую использовать максимум 7 пиктограмм. За то время, которое прошло с момента написания книги, с того момента, когда я ее дописал, появился еще один интересный прием, тезисы, как ими пользуются. Понятно, что человек, который выходит на сцену и выносит пачку листов стандартных А4 белого цвета, это сразу вызывает в аудитории зевоту, понятная ассоциация. Когда же он выходит с листами, например, пятого формата и цветными, то эта ассоциация не возникает, тоже интересно. А если еще меньше, там, шестого формата, например. Так постепенно мы логически пришли вот к такой версии. Каждый тезис записывается, или каждая пиктограмма рисуется на отдельной карточке размером с игральную карту. И эти карточки складываются в той последовательности, в которой вы будете излагать материал. Вы берете эти карточки в руки. Вы можете с этими карточками, не знаю, жестикулировать. Они полностью скрываются в ладони, их не видно. Впрочем, иногда вы можете держать их перед собой, и вы как бы перелистываете карточку за карточкой по мере того, как излагаете тот материал, который символизирует вот эта пиктограмма или который отражает вот этот тезис. Таким образом, у аудитории создается полное впечатление, что вы выступаете без шпаргалки. Этих карточек даже не замечают, не фиксируют взглядом. А даже если и замечают, то они не раздражают аудиторию. А вам это серьезная помощь. Кстати, такие карточки очень помогли руководителю одной крупной организации, который летел в Монголию на открытие некоего памятника. У него было достаточно продолжительное выступление. Его коллеги взяли полный текст своего выступления, распечатанный на бумаге. Так вот, когда открывали памятник, был порывистый ветер. И те, кто вышел с листами, намучились невероятно. Во-первых, бумага шелестела постоянно, звук был слышен через динамики. Во-вторых, листы загибались, им было трудно искать то место, на котором они остановились. Это была невероятная мука для них и для аудитории. Наш же товарищ перелистывал просто карточки в руках. Он мог удерживать зрительный контакт с аудиторией, и ветер ему совершенно не мешал. Позже те, с кем он участвовал в этом мероприятии, тоже позаимствовали у него эту идею и тоже теперь пользуются карточками. Вы можете тоже сами это сделать. Если вам часто приходится выступать с одним и тем же текстом, вы можете даже карточки заламинировать, у них будет более опрятный вид. Идем дальше. Следующий вопрос такой. Проблема в том, что обычно говорят несколько человек разного положения, и очередности не наблюдается. Как вести себя в этих случаях? В смысле, вклиниться так, чтобы не перекрикивать и не обрывать на полуслове. Ответ таков. Лучше с самого начала настоять на том, чтобы был оговорен регламент совещания. А, этот вопрос, я без контекста, вопрос о совещании, такой специфический случай публичного выступления. Так вот, лучше с самого начала настоять на том, чтобы был оговорен регламент совещания. Вообще должен быть избран или назначен председательствующий, который управляет ходом дискуссии. Фасилитатор такой, извините за выражение. Напроситесь сами на эту роль, например. При этом нужно будет жестко пресекать попытки нарушать регламент. Если совещание протекает в режиме мозгового штурма, тут одна технология, если нет, другая. Но ведущий должен управлять и темпом обсуждения, и порядком. С самого начала, кроме регламента, должна быть достигнута договоренность о том, что будет обсуждаться и каким должен быть результат обсуждения. Это позволит сделать из балагана действительно продуктивную деловую встречу, продуктивное совещание, которое приведет к тем результатам, которым и должно привести.